Откуда ей знать, какие чувства испытывает Артур Брайс после смерти своего старшего сына, и как на самом-то деле относится к своему младшему сыну, который отгородил себя от семьи. Артур Брайс ведь не из тех людей, у которых мысли и чувства как на ладони, потому что он неловок, и еще потому, что он сам не вполне понимает себя. Рут подумала, я никогда не была близка к нему, никогда не старалась проникнуть в его душу, а он, отец Бена, не будь его, не было бы и Бена, и все же он чужой. Они словно бы впервые в жизни встретились лицом к лицу. Она сказала, хотите пойти посмотреть на могилу? Я думал, я как раз хотел пойти, но он не двигался с места. Мы украсили ее, получилось красиво. — сказал Джо. — Все цветы, как из золота. Золотой крест. Но сейчас ты ничего не увидишь. Погоди до утра. Кто-то прошел мимо с фонарем. — Это хорошо. Кому-нибудь надо было пойти. — Элис, нет, она куда-то ушла. Она теперь всегда куда-то уходит вечерами. И ни о чем больше не спрашивая, Рут знала, что Дора Брайс сидит у очага и причитает, и стоит только кому-нибудь из домашних войти, заводит свою жалобную песню. «Ну да, вы ждете, чтобы я пошла туда с моими больными руками и коленями в этакую тьму? Вы думаете, сердце у меня это выдержит, когда моего сыночка только-только опустили в могилу? И на что мне теперь все это? Ваша Пасха не Пасха, когда его отняли у меня». «Но ведь и я была такая же», — подумала Рут, — «затворилась от всех в своем эгоизме и ожесточении, и в своих сомнениях, и в жалости к самой себе. И в чем же разница между нами, если уж правду сказать?» «Я сейчас вернусь. Я хотел только пойти посмотреть, все ли там сделано». Джо сердито огрызнулся. «Ты что ж, думаешь, может, и не все сделано? Думаешь, мы могли забыть? Как ты мог подумать, что Рут не придет сюда или я не приду? Мы...» Рут положила руку ему на плечо. «Пойдемте с нами домой», — сказала она Артуру Брайсу. И тут она почувствовала, что между ними, наконец, начинает возникать что-то. Она уловила это, взглянув ему в лицо. Что-то вроде расположения к ней. И сочувствие к ее горю, и желание сказать или сделать что-то нужное, что-то приятное ей. Он готов был пойти с ними, он не хотел быть один, остаться одиноким. Он нуждался в ее любви. И когда они зашагали дальше по направлению к деревне, она посередине, между ним и Джо, он понял, что она готова дать ему эту любовь. Никто из них не произнес ни слова, но незримые узы возникли между ними, искупая прошлое. Когда они вышли на дорогу, Артур Брайс сказал, «Не надо тебе идти туда, одной, через выгон. Еще не поздно, темно уже. Я привыкла, не боюсь темноты». Джо поспешно сказал, «Но я пойду с тобой, как всегда, я тебя провожу». «Не надо, ступай домой. Иди с отцом». Потому что кто-то другой тоже нуждался в этом мальчике, в общении с ним, в его опоре. Она была слишком большой эгоисткой, цеплялась за него все эти недели, да и не потеряет она его, отослав с отцом домой к матери. «Делить не значит терять». И, взяв корзины, она стала спускаться по склону. Тихая радость переполняла ее. Рут теперь сама не понимала, как могло ей прийти в голову менять кровать. Эта кровать была такой привычной, и в мягком углублении перины, податливо принявшей форму ее тела, она чувствовала себя надежно, как в люльке. а завтра будет Пасха. Лежа в кровати, она вдруг отчет